Глава 21. Кэтрин. В твоем возрасте я была красоткой. Правда, не осознавала своей красоты, пока она не начала увядать. Я думала, расцвет продлится вечно. Не понимала, что мне повезло, не переживала за тех, кому повезло меньше. Красота давала власть, и я безумно пользовалась этим коварным даром. Наивно полагала, что меня замечают не из-за внешности, а потому что я особенная и неповторимая. Сколько еще девушек заблуждаются так же? Думают, причина успеха в них самих, а не в молодости и красоте. Интернет на 95% принадлежит 20-летним красоткам. Девочки им подражают, мужчины хотят обладать, работодатели используют в своих целях. Сила красоты могущественна, но недолговечна. Как было бы здорово, если бы женщины в расцвете сил не грызли соперницам глотки, сражаясь за мужское внимание, а защищали друг друга. А когда сияние молодости незаметно тускнеет и мужчины уходят, были бы друг другу поддержкой. Мечты. В реальности бензина осталось совсем чуть-чуть. И я решила ехать, куда глаза глядят, пока не заглохну. И тут я увидела тебя. На Green Lanes, около перекрестка. Ты остановилась у обочины, глотнуть огуречной водички и своей выпендрежной бутылочки. Отталкиваешься ногой, трогаешься. Набирает ход велосипед, быстрее течет по жилам кровь. Ты стремительно удаляешься, скоро исчезнешь из вида. «Всего добилась, да? Вот оно, мое лондонское счастье. Я смотрю на него со стороны. Вот она, молодая я на велосипеде. Только лучше, красивее, с пышной грудью и морем очарования. С деньгами и умением ориентироваться в современной реальности. А у меня нет ничего. По твоей милости, Лили». Я с первой секунды знакомства хотела тебя возненавидеть, но мешала твоя лучезарная улыбка, твой фальшивый интерес. Ты поняла, как сильно я нуждаюсь в дружбе и притворилась моей подругой. Изучила меня, подметила слабости и недостатки, умело ими воспользовалась. Разрушила все, погубила моего Йена. Да, теперь я ненавижу тебя, Лили. И знаю, что нужно делать. Я поеду следом. Мы проделаем тот же путь, что и в такси в день нашей встречи почти 2 месяца назад. Только на этот раз я не дам тебе выиграть. Ты должна умереть, Лили. А что будет со мной, уже не важно. Жаль, я так и не узнаю, какие прегрешения ты мне приписывала. Я могла бы тебя разубедить, только слишком поздно. Мне нечего терять и нечего ждать. Я просто хочу прервать твою чудесную жизнь. Вспоминаю, как ты в первый раз назвала меня по имени, как в первый раз обманула, как заставила согласиться на невыгодный мне маршрут, как подкатывала к Йену в Браунсвуде, как оседлала его на вечеринке. Когда едем по Кингсент-Роуд к району Де-Бевуар, думаю о Йене. Он ведь с самого начала встал на твою сторону. При мысли, что я никогда больше не почувствую прикосновения его рук, веса его тела, гнев сменяется острым, всепоглощающим горем. Я не плачу. Я никогда не плачу. Я трансформирую боль в ярость. Мне кажется, ты поступаешь так же. Я крепче сжимаю руль, лишь бы успеть. Лишь бы бензин не кончился раньше времени. Несмотря на мрак, царящий в моей жизни, утро сегодня на удивление ясное. Солнечные лучи пляшут на зеркальных стенах высоток лондонского сити. Подъезжаем к большому перекрестку. Пересечение 6 основных трасс города. Здесь уже погибло 5 велосипедистов. Оборвалось 5 молодых жизней, совсем как твоя. Заднее колесо велосипеда прямо передо мной. Ты совсем рядом. Струится по жилам горячая кровь. Скоро она хлынет наружу, остывая, потечет по асфальту, уйдет в канавку водоотвода и вольется в равнодушную Темзу. И тогда я снова смогу нормально жить. Так уже было с мамой. Загорается зеленый. Я изо всех сил жму на газ. Ты оборачиваешься, видишь меня, резко втягиваешь воздух. «Кэтрин!» — кричишь ты. Раскрасневшееся от езды личика искажает ужас. Блестящие черные глаза округляются. Ты и правда веришь, что я могу убить. Я тоже не сомневалась в твоей способности мне навредить. Сейчас моя власть над тобой безгранична. Ты испортила мне жизнь, а я могу забрать твою совсем. Выходит, я сильнее. Сейчас твоя судьба зависит только от меня. Могу казнить, могу помиловать. Мы многое успели пережить вместе. В твоем взгляде я вижу родство душ. Мы понимаем друг друга, как никто на свете. И я в последний момент решаю помиловать. Дать тебе шанс, а заодно и себе. Мы с тобой повязаны, Лили. И это наше проклятие. И наше благословение. Нет, победа не доставит мне радости. Я хочу подарить тебе жизнь. Ты останешься в этом мире, в моей судьбе. Считай, тебе повезло. Я бью по тормозам. Машина резко останавливается. Меня бросает на руль и обратно. Еще тяжело дыша, открываю окно. «Вы...» Начинаешь ты со страхом в голосе. «Теперь ты чуть сбоку от моей машины». «Не бойся», — говорю я, но продолжить не успеваю. Я вижу самосвал. Он кажется огромным, заполняет все пространство за твоей спиной. Он стартовал с противоположной стороны на желтый, уже миновал перекресток и мчится прямо на тебя. Дальнейшее происходит словно в замедленной съемке. Он сметает тебя, как гигантский каток. Сначала цепляет за ноги, потом подметает под себя целиком. Я не в силах смотреть. Не могу дышать. Не могу шевельнуться. Водители возмущенно сигналят. Они торопятся по делам и сердятся на задержку. Им невдомек, что прямо перед ними рухнул чей-то мир. Потом раздаются крики. У места, куда тебя унесло, собирается народ. Надо поскорей уехать. Я не виновата, не хватало, чтобы меня заподозрили. Возвращаюсь на стоянку на Чёрч-стрит. Меня трясет. Машина больше не заведется. Бензин кончился, деньги тоже. Я почему-то жду звонка с новостями о тебе. Только бы заряда хватило. Действительно, кто-то звонит. Оказывается, юрист по квартирным делам Йена. А сейчас твой верный слуга. Он явно ничего не знает о несчастном случае. Говорит мистер Ока, представитель мисс Фредвелл. Кого, простите? Мисс Лили Фредвелл, я душеприказчик. Мисс Росс, вы являетесь совладелицей квартиры, расположенной по адресу? Я помню адрес, мы там 20 лет прожили. Я бы хотел обсудить. Бросаю трубку. Сейчас не до квартиры. Теперь я знаю твое настоящее имя. Этот ключик откроет множество дверей. Телефон почти разрядился. Я захожу в интернет. Пришла пора выяснить, как ты жила до нашей встречи. Фредвелл – необычная фамилия. Впрочем, отнюдь не аристократическая, как может показаться. История роковой ошибки и загубленной репутации на современный лад. Забавно. Я даже читала про тебя в Daily Mail. Или где-то еще. В наше время статья осела бы в архивах захолустных библиотек. А сейчас ваше время, и все темные делишки попадают прямиком в интернет. Ты сделала репортаж для студенческой газетенки. Статья называлась «Пикап по-женски. чем мы хуже. Мне удалось найти материалы судебного заседания и саму статью. Как известно, пикаперы применяют специальный прием – обесценивание. Например, маскируют критику под похвалу или чередуют уничижительные комментарии с комплиментами. Цель – подорвать уверенность жертвы и добиться от нее согласия на секс. Сможет ли наш репортер Лили Фредвелл успешно применить технику съема на мужчине? Есть только один способ проверить. Дальше грустная история. Ты выбрала для эксперимента недалекого бедолагу. Заранее набросила реплики, чтобы польстить и принизить одновременно. Знакомая техника. Ты, наверное, была счастлива получить такое задание от газеты. Со мной ты проделывала то же самое. Сначала вознесла на пьедестал, потом сбросила. Сначала приманила, потом отвергла. Как же я легко сдалась. Впрочем, я имела дело с профессионалом. Интересно, ты сама предложила идею для статьи или вызвалась первая, когда редактор искал волонтера? В любом случае, задание пришлось тебе по душе. Сыграть на чужих слабостях и мечтах, понять, кем человек хочет быть, кто ему нужен для счастья и использовать информацию против него. Судя по всему, мозг ты парню весь вытрахала задолго до телесного контакта. Адвокат твой говорил, что физическая агрессия произошла исключительно потому, что издатель мужского пола пообещал тебе славу, если ты залезешь бедняге в штаны. Буквально, любимое словечко вашего поколения, когда вам нужно приукрасить что-то, а не передать в точности. Под конец так называемого свидания бедняга уже не знал, на каком он свете. Он был растерян и расстроен. На прощание ты полезла целоваться и попутно схватила его за член. Позже он заявил в суде, что четко говорил «нет». По твоим расчетам, после задушевных разговоров, жертва должна была стать уязвимой и сговорчивой. Однако парень впал в ступор. Ты не сдалась. Тебе очень хотелось успешно выполнить задание, и ты попыталась возбудить его насильно. Поверить, что кто-то сказал «нет» выше твоих сил. Ты думала, он будет послушным даже в полусознательном состоянии. Парень все-таки от тебя отделался и рассказал о происшествии соседям по квартире. Они убедили его пожаловаться. Университет провел расследование. Выяснилось, что ты часто прибегаешь к манипуляции и нарушаешь личные границы. Тебя сразу отчислили. Парень заявил в полицию, дело дошло до суда. Соседи по квартире выступали свидетелями. Поведали, какое пагубное воздействие ты оказала на его психику. Готова спорить, такого ты не ожидала. Чтобы кто-то на тебя заявил. Нагло отказался подчиняться, не стал собственноручно рушить себе жизнь под твоим руководством. Университет ты не закончила. Ожидая приговора, спряталась под крылышком успешной тети. Тебя признали виновной в сексуальном домогательстве. Однако ареста удалось избежать. Судья сжалился, видя твое раскаяние. Вероятно, ты успешно строила ему глазки. Предыдущих судимостей не было, и неблагополучное детство выступило смягчающим обстоятельством. Все же тебе присудили 90 часов принудительных работ. И в целом история перевернула твою жизнь и запятнала репутацию. В интернете кто-то оставил комментарий. «Не удивлена вообще ни разу. Училась с Лили Ф. в школе. Она все время страдала такой фигней. Капала на мозги моей подруги не по-детски. Так та чуть не повесилась. Говорят, один чувак из-за нее слетел с катушек. Она его вроде бы шантажировала фотками члена. Правильно ее выперли. Надо было раньше. Имхо, она легко отделалась. Ей место за решеткой». Я вспомнила утро нашего знакомства. Джемма держит тебя за плечи, заставляет взглянуть в лицо. Наверное, внушала, чтобы ты старалась изо всех сил вести себя прилично. Руководитель был не только новым проектом, но и последним шансом. Далее не составляет труда выяснить. признанный виновным в сексуальных домогательствах, не имеет права менять имя или место жительства без разрешения суда. На фотографиях судебного процесса мама и Джема сидят по обе стороны от тебя, но ты выглядишь бесконечно одинокой и потерянной. И опять я узнаю себя. Ты словно мой двойник из прошлого, только далекого прошлого, которое я бы очень хотела забыть. Откуда ты взялась и почему выбрала следующей жертвой именно меня? Я обязательно докопаюсь до правды. Только сначала получу деньги. Подкарауливаю Джему у входа в офис и гадаю, придет ли на работу после случившегося. С ужасом думаю, а вдруг ты мертва? Вдруг они заняты приготовлениями? Вдруг мироздание опять обокрало меня? Лишила того, чего я хочу и заслуживаю. Неужели ты унесешь свою тайну в могилу, и я так ничего и не узнаю? Нет, ты жива. Я вижу Джему, она идет тяжелой поступью по Бору Хай-стрит. Прячусь в боковой улочке за церковью Святого Георга, и в самый последний момент, когда она уже точно не сможет увернуться, возникаю прямо перед ней. «Доброе утро!» Джема в испуге отшатывается, хватаясь за сердце. «Что вам нужно?» «Я слышала про Лили». «Тогда вы понимаете, я не расположена к разговорам». Джема пытается обогнуть меня, я делаю шаг в сторону и преграждаю путь. «Как она себя чувствует?» «Повреждения очень серьезные. Еще неизвестно, миновала ли угроза для жизни». «Слушайте, Кэтрин, я не обязана обсуждать это с вами». «Жива, и то хорошо. А то я уже боялась. Разрешите, я пройду». Она обходит меня и устремляется к офисному зданию. Тянется к вращающимся дверям. «Надеюсь, мисс Фредвелл скоро поправится». Джема замирает. «Что?» Потом опускает руку, оборачивается, делает шаг навстречу. «Не знаю, что вы там накопали. О, я хорошо поработала, и теперь знаю все. Готова разоблачить вас обеих. Нет уж, помолчите, Джема, и послушайте. Я задам всего один вопрос. Сколько вы заплатите, чтобы сохранить ваш маленький семейный бизнес?» Джема хватает меня под руку и, оглядываясь, тащит обратно в улочку, где я ее ждала. «Шантажируете?» — шипит она сквозь зубы. «Неужели вы опуститесь до шантажа?» «Почему нет?» «Лили еле жива в больнице, а вы пытаетесь заработать? Вы чудовище!» «А вы не чудовище, Джема?» «На пару с племяшкой оставили меня без дома, без денег и без мужа. Я неделю не мылась. Ваша дорогая Лили помогла Йену распорядиться имуществом, и я уже месяц ночую в машине. В машине, Джема!» «Только не надо сваливать ваши беды на нас. В издательстве вы все равно долго не удержались бы. И в семейной жизни наверняка были проблемы и до Лили. Она не в ответе за решение вашего мужа, и тем более не причастна к его смерти». «Вы уверены?» «Позвольте напомнить, Лили – преступница. Я знаю про ее бурное прошлое. На что она еще способна? Вы скажите, кто знал, где я была в тот выходной? Азиф?» «Нет». «Лили?» «Да. Она с самого начала пыталась подорвать мой авторитет». «Решили свалить на Лили неудавшуюся карьеру и личную жизнь?» «Нет, Кэтрин, вы сами виноваты. И чем скорее возьмете на себя ответственность, тем лучше». «Еще и нотации будете читать?» «Идите, Кэтрин, лечитесь. Дела нашей семьи вас не касаются». Она обходит меня и направляется к выходу из улочки. «Ваша племянница совершила серьезное правонарушение, а потом поменяла фамилию с вашего ведома, да? Скрыли прошлое и решили поиграть в издательскую династию? Интересно, что скажет совет директоров, когда узнает. А пресса-то как обрадуется. Позвоню парочке старых приятелей. Уверена, им понравится история. Спасительница руководителя сама потерпела крах. Звучит вкусно. Полиция тоже заинтересуется. «Хорошо. Сколько?» – спрашивает Джема, глядя под ноги. «Я проработала и редактором 20 лет. Я хочу получить по 25 000 фунтов за каждый год». «Перестаньте. Думаете, я просто так могу дать вам 500 000? Журнал на грани разорения, причем из-за вас. Вы забыли?» «Будущее журнала меня сейчас мало волнует». «А Лили? Разве она недостаточно пострадала? Она просто хотела наладить жизнь, а я ей помочь. Это, по-вашему, преступление?» «Джема, дела вашей семьи меня не касаются, как вы только что правильно заметили». Молчание. Джема делает над собой усилие и говорит уже мягче. «Кэтрин, давайте пойдем куда-нибудь. Спокойно выпьем кофе, обсудим, как я могу вам помочь». «А коробочка с бумажными платочками у вас с собой? А представителя из корпоративного отдела и юриста позовем?» «Нет, Кэтрин». Джема кусает губы, молчит, потом говорит еще тише. «Позвольте, я вам объясню. Понимаете, у Лили было сложное детство. Да, она совершала ошибки и иногда заходила слишком далеко. Но она заслужила еще один шанс, а я хотела помочь и компенсировать то, что не смогла дать ей мать, и то, что я как тетя упустила. Вспомните, именно благодаря Лили вы сохранили место в журнале. Она отстояла вашу кандидатуру, несмотря на то, что вы привели компанию в упадок. Вам дали шанс. Она тоже заслужила свой. Неужели вы никогда не ошибались, Кэтрин?» «Еще как ошибалась. Только сейчас это не важно. Кэтрин, журнал не может выплатить вам сумму, о которой вы просите. Я не смогу аргументировать такую огромную выплату при всем желании. Вам придется заработать деньги иным способом. Например, поискать другую работу. Только на месте вашего врача я бы забеспокоилась. Теории про Лили намеренно разрушают вашу жизнь, настораживают. Вы уверены, что здоровы психически?» Я делаю шаг и говорю угрожающе. «Честно, совсем не уверена». Лицо Джеммы в нескольких сантиметрах от моего. «Придется заплатить. Я ничего не расскажу о Лили Фредвелл и о вас, если вы немедленно переведете мне 500 000. Это ваш единственный шанс. Ищите, где хотите». «Шантаж – это преступление». «Есть преступление и похуже. Спросите у вашей племянницы». «Вы не посмеете!» «Хотите проверить? Мне нечего терять. Реально нечего. Как сказала бы Лили». В полночь деньги уже на счету. Я тут же заселяюсь в таунхолл. Мне чистят обувь. Сладко сплю, шикарно завтракаю, потом звоню на работу. Трубку берет новая практикантка. Я притворяюсь читательницей, обеспокоенной твоим состоянием, якобы слышала о несчастном случае. Мне сообщают адрес больницы. «Теперь не спрячешься, Лили».